1919. Городская биржа труда, статистик, Киев. 1920. Наркомат труда, заведующий статистикой рынка труда, Киев. 1920-21. Заведующий статистикой Союза рабочей кооперации, Киев. 1921-23. Контора Центра Союза, город Киев. 1923-24. Центральное статистическое управление при Совнаркоме, Москва. 1924-31. ВСНХ, экономист, Москва. В 1931-м арестован, обвинен во вредительстве. Решением коллегии ОГПУ было запрещено проживание в 12 режимных городах СССР. 1931-33. Экономист на СТЗ, Сталинград. В 1933-м арестован 6 месяцев под следствием. Особым совещанием при ГПУ от 26 августа 1934 года приговорен к 3 годам ссылки. Отбывал до декабря 1936 года в Бийске, после чего вернулся в Московскую область. 1937. Егорьевский район, Рудник, начальник правового отдела. 1938. Вольно-наемный начальник планового отдела в Унжинском исправительно-трудовом лагере. 1939. Вернулся в Егорьевск, давал частные уроки музыки. 1940. Кунцево, карандашная фабрика имени Красина, заведующий производственной группы. 1941. НИИ городского транспорта, заведующий планово-договорного отдела. 1941. Октябрь. Ульяновск, плановик в строительно-монтажном управлении. 1943. Май. Учреждение реэвакуировалось в Москву. 1944. Научный сотрудник Тимирязевской академии. 1945-48. Преподаватель статистики экономического факультета Института кинематографии. С 1 сентября 1948 года без определенных занятий. Вернулась ближе к началу папки, просмотрела материалы первого допроса, перешла к следующему, сравнила. Во втором страниц вдвое меньше, вопросы все те же, но ответы другие. Почему изменились ответы и что за это время произошло с соседским за 6 дней между первым и вторым допросами, можно только догадываться. Нору мутит. Она не понимает, зачем делает эти хаотические выписки, но остановиться не может. Я Осетский изобличается показаниями Романова В.И., который обвиняет в злобных и нецензурных выражениях Якова Осетского о руководстве ВКПБ и правительства, а также показаниями Хатинского О.И., который обвиняет Осетского в распространении слухов о голоде на Кубани в период 1932-33 годов. Я Осетский отрицает возможность нецензурных выражений в адрес кого бы то ни было и признается в распространении слухов о голоде на Кубани. Я Осетский признается, что его отец Самуил Осипович Осетский был до революции купцом первой гильдии, торговец хлебом, арендатор мельниц, содержал паром на Днепре и собственные баржи. В 1917 году все имущество было национализировано, в годы НЭПа мелкая торговля, в 22 году привлекался к суду за сокрытие золота. Осетский признается, что буржуазно-демократическую революцию встретил положительно, затем работал в Киевском эсеро-меньшевистском совете рабочих и солдатских депутатов, разделял взгляды меньшевиков, работал в совете инструктором юридического отдела до октября 1917 года, Октябрьскую революцию встретил враждебно, производил агитацию, направленную на подрыв и свержение советской власти. С 18 года окончательно отошел от меньшевистских взглядов, так как эта партия перестала его интересовать. Признаю, что действительно в 1931-33 годах я враждебно относился к политике ВКПБ по вопросам проведения коллективизации сельского хозяйства, высказывая это среди своего окружения. Должен сообщить, что с Михоэлсом я познакомился по своей инициативе с целью предложить ему услуги по составлению рефератов по вопросу Палестины. Я представил еврейскому антифашистскому комитету всего 4 реферата объемом от 150 до 250 страниц каждый. Рефераты одобрили и заплатили более 3000 рублей. Я излагал по вопросу Палестины буржуазно-националистическую точку зрения проанглийского направления. С кем еще из окружения Михоэлса вы общались? С заведующим ближневосточным отделением МИДа, бывшим меньшевиком Штерном, по заданию этих лиц разрабатывал так называемый политический вопрос и снабжал их буржуазно-националистическими клеветническими материалами проанглийского направления, заимствованными из иностранной литературы. Это было чистосердечное признание, и с этого момента уже ясно, что он обречен. Вопрос был только в том, пойдет ли он вместе с первым эшелоном, который весь был расстрелян, или со вторым, которым давали милостивые сроки, начиная от 10 лет. Далее Осетскому предъявили его телефонную книгу. «Расскажите о ваших взаимоотношениях с лицами из телефонной книги по алфавиту». Абашидзе, Николай Атаров, Виктор Васильев, Герчук, Дмитриева, Кронгаус, Литвинова, Лукьянов, Левашев, Найман, Полянский, Половцев, Потапова, Урланец, Шор, Шкловский. Десятки фамилий. Ответы. Сослуживец. Никогда не встречался. Домашнего адреса не имею. Дома не был. Сведений не имею. Номер дома не помню. Сосед. Гулял вместе с собакой во дворе. Номер квартиры не знаю. В доме никогда не был. Случайный знакомый по Киеву. Члены редколлегии. Сослуживец. Не общался. Кто такой Михаил Кернс? Знакомый по Киеву, не встречался с довоенных лет, погиб во время войны. Кернс — родной брат Маруси. Эта Нора прекрасно помнила, знала его внучек, одна из которых — Любочка, художница. Яков и словом не обмолвился о своем с ним родстве. Берег Марусю. Всех берег. Про Марусю сказал, что прервал с ней всякую связь с 1931 года, отношений не поддерживал и сведений о ней не имел. На четвертый день исследования Нора обнаружила в папке ошеломившие ее документы. Заявление Генриха Осетского в партком института, где он работал, от 3 декабря 1948 года, через два дня после ареста отца, и второе, аналогичное, от 2 января 1949 года на имя министра госбезопасности. Заявление от Осетского Генриха Яковлевича, начальника лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского инструментального института Большая Семеновская, 49. Мною было заявлено в партбюро института, где я работаю, об аресте моего отца Осетского Якова Самойловича органами МГБ. Арест произошел по ордеру МГБ от 1.12.48 за номером 359. При разборе моего заявления на заседании партбюро 24.12.48 меня просили припомнить, не было ли со стороны отца каких-либо враждебных высказываний или действий. Так как я с отцом не живу с 31 года, я общаюсь с ним мало. Однако я припомнил один факт, который показался партийному бюро подозрительным, и партийное бюро предложило мне сообщить об этом факте следственным органам. В начале войны, примерно в сентябре 41 года, я встретил отца случайно на улице. Обсуждая положение на фронте, отец высказал предположение о том, что в скором времени немцы могут подойти к Москве и занять ее. Точной формулировки этой фразы я не помню, однако смысл ее был примерно таким. Я в то время не обратил внимания на это высказывание и лишь позже оценил его высказывание как пораженческие настроения. Выполняя решение партийного бюро и спрашивая вас об этом факте, прошу вас учесть, что в данном случае, если вам понадобятся мои показания, то я их буду давать не как сын арестованного, а как член ВКПБ, так как мои политические убеждения выше моих родственных чувств. В случае, если мой отец окажется врагом народа, то я без каких-либо колебаний откажусь от него, так как партия и советская власть, воспитавшая меня, мне дороже всего 5.1.1949. Следом шла страница, на которой был записан протокол допроса Генриха Яковлевича Осетского. Ужасно болела голова. Мутило. Во рту пересохло. Началась мигрень, каких давно у Норы не было. Последняя выписка, которую Нора сделала в тот день, направляется в особый лагерь МВД СССР. 10 лет за агитацию и хранение контрреволюционной литературы. Она закрыла папку, отнесла ее на стойку, где дежурила новая сотрудница постарше, тоже приветливая и симпатичная, и вышла на улицу. Но перед выходом Нора совершила кражу. Стащила из дела лежавшую в конверте книгу «Восстание ангелов» Анатолия Франца с надписью «Переплет из украденной папки носков и хлеба». переплетено 4-6 марта 1934 в самые тяжелые дни пребывания в камере номер 2 в сталинградской тюрьме «Резинтуа Монкер Дор Монсоле». Как она сюда попала и почему сохранилась, никто никогда не узнает. Дождь, который вяло капал уже 2 дня, закончился. Вышло предзакатное солнце, слабое и неуверенное. Ужасно болела голова. Нора вспомнила, что должна быть аварийная таблетка, которую она никогда не вынимала из сумки. Таблетка нашлась, но воды не было. Нора разжевала медицинскую горечь. Дошла до Лубянки. Остановилась против серого чудовища. Высокие двери подъездов были мертвы. Никто не входил и никто не выходил. От этого адского монстра, прикидывающегося просто безобразным зданием, исходил гнусный и душный запах страха и жестокости, подлости и трусости, и никакой нежный закатный свет не смягчал его. Почему не излился сюда небесный огонь? Почему смола и сера не упали на это проклятое место? Бедный маленький Содом, ничтожная Гоморра, приют сластолюбивых развратников был выжжен. Почему не свершилась небесная кара, и это адское гнездо стоит посреди безразличного самовлюбленного города? Навеки? Нет, ничего навеки не бывает. Нет проломных ворот, нет фонтана Витали, нет дома страхового общества «Россия», даже памятника Дзержинскому уже нет. Нора развернулась и пошла в сторону театрального проезда. Головная боль не отпускала, и билась все одна и та же мысль. Бедный Генрих, добрый, недалекий, смеющийся глупым анекдотом, безвредный и легкий Генрих. Почему побежал он на следующий же день после ареста отца отрекаться, доносить, оправдываться и гробить окончательно своего отца? Защищал свою карьеру, место под чахлым солнцем, может, семью, меня и маму. Бедный Генрих. Что за глубокая червоточина, что за порча, страх, трусость? Или он знал что-то, чего я никогда не узнаю? Нора шла в сторону дома, но каким-то кривым случайным путем. По Дмитровке прошла мимо Камергерского переулка, мимо углового дома, описанного Пастернаком, того, где свеча горела на столе, свеча горела. Антипов снимал тут квартиру, а Юрий Андреевич Живаго, в кружеве еще не свершившейся судьбы, проезжал мимо, приметил этот ничего не значащий огонек в одном из окон и оставил его в литературной вечности. Потом Нора свернула в Столешников в переулок. Раньше здесь почти в каждом доме жили какие-то знакомые, но многие отсюда были выселены, съехали или умерли. Когда всю жизнь живешь в одном городе, он наполняется точками памяти, как будто в каждой подворотне, на каждом углу прибито гвоздиком нестираемое воспоминание. В храме Космы и Дамиана зазвонили колокола. Раньше в этом здании помещалась типография Министерства культуры. Однажды Нора приходила сюда по делу, печатать какие-то программки, рекламки, уже и не припомнить, какие и для чего. Проходя мимо, услышала из затворенного окна церкви чудесное пение. Остановилась. Нищие клубились у входа. Зачем-то вошла. Народу в храме было довольно много, пахло яблоками и свечами. Сбоку стоял длинный стол, на котором разложены были яблоки, виноград, какие-то турецкие фрукты. Пение смешивалось с яблочным духом, пение было прекрасным. Нора села на скамью у самого входа. Рядом сидели 2 старухи и мамаша со спящей девочкой 2 лет. Что там пели, было не разобрать, но это и не имело значения. Неожиданно Нора заплакала. Она вовсе не была религиозна, православие к ней никакого отношения не имело, как и все другие религии. Но сердце отозвалось на звуки. «Бог мой! Это второй дед, регент! Александр Игнатьевич Котенко послал мне сигнал. Это его музыка, его жизнь». Ничего, ничего про него не знаю. Бабку мучил, был слепой и злой, как говорила Амалия. Почему так ударило это пение? Правда, сигнал, что ли? Они же все были такие музыкальные. И дед Александр, и дед Яков, и Генрих. Генрих. И в душе ее поднялся вдруг ужасный плач. И как будто не она плакала, а Генрих в ней. Маленький Генрих, несносный ребенок, который бросался на пол и бил ножками, который хотел летать на планере или на самолете, которого не пустили в его любимую авиацию. Ну да, потому что его отец Яков был врагом народа и все испортил. Отняли мечту, надежду, прекрасное будущее. О, бедный Генрих! И Нора плакала вместе с ним, этим мальчиком, своим будущим отцом и бывшим отцом, у которого не получилось прожить ту жизнь, о которой мечтал. Он всхлипывал, захлебывался, потом уставал и тихо ныл, выл, впадал в истерику, а Нора только утирала слезы. Какой ужас! Неужели это его горе никогда у него не кончится, никогда не перегорит, никогда не умрет, а будет терзать и его, и Нору, и того маленького Якова, который только что родился и ни в чем не виноват? Неужели все зло, которое мы совершаем, не растворяется во времени и висит над каждым следующим младенцем, выныривающим из этой реки? Нора вышла из церкви. Это был канун преображения Господня. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с Фавора. Да-да, конечно. Свет без пламени. Свет уже померк, но праздник еще не кончился. Стало легко, как будто кто-то снял с нее всю тяготу этого дня. Она перешла какой-то рубеж. Рядом, почти дверь в дверь, был когда-то ресторан «Рагви». В давние времена Нора приходила сюда с Цингизом. Она улыбнулась и этому воспоминанию. Театр теней, который он ей показал, сам того и не зная, был догадкой о том, что за пределом плотного, полного страхом и стыдом пространства их существования было что-то иное, что отсюда видится только смутными и прекрасными тенями. Нора перешла по подземному переходу Тверскую улицу, вышла на Тверской бульвар, который она видела в двойном зрении, кроме сегодняшнего еще и тот, послевоенный, со старыми деревьями, с Пушкиным в начале бульвара, с аптекой на месте Новопушкинского сквера, с видной отсюда стеной разрушенного Страстного монастыря и давно несуществующей музыкальной школой во дворе давно несуществующего дома, куда ее водили в детстве тыкать в клавиши на месте теперешней коробки известий. Она шла по Тверскому бульвару, вспоминая знакомых людей, живших в окрестных домах, маминых и своих одноклассниц и подруг. Прошла мимо дома, где когда-то жила Таисия, давно умершая в Аргентине, перешла с Тверского на Никитский, сделав небольшой крюк возле давно закрытого кинотеатра повторного фильма, где получала свое первоначальное художественное образование, о том не ведая, взглянула мимолетно на дом Полярников, на последний приют Гоголя и первую квартиру Витаси в полуподвальном этаже, откуда он, перебежав бульвар, приходил к ней, ее единственный муж и отец ее единственного сына. Стемнело, но свет без пламени все еще теплился в небе. «Бедный Генрих!» — вздохнула Нора в последний раз и вошла в подъезд дома, где прожила всю жизнь. Лифт вызывать не стала, поднялась пешком на четвертый этаж, радуясь, что подниматься ей легко, и до самых дверей квартиры думала, как все хорошо на самом деле сложилось, а у нее еще есть время свести концы с концами и додумать кое-что, о чем догадывается, но наверняка не знает. А может, разложит старые письма и напишет книжку. Такую книжку, которую дед то ли не успел написать, то ли ее сожгли во внутреннем дворе внутренней тюрьмы на Лубянке. Но кто он, мой главный герой? Яков? Маруся? Генрих? Я? Юрик? Нет, вообще ни одно из существ, осознающих свое индивидуальное существование, рождение и предполагаемую и неминуемую смерть. Можно было бы сказать, не существо, а вещество с определенным химическим составом. Но можно ли назвать веществом то, что, будучи бессмертным, обладает свойством меняться в каких-то своих коленцах, поворотах, радикалах, скорее сущность, не принадлежащая ни бытию, ни небытию, то, что блуждает в поколениях, из личности в личность, что создает самую иллюзию личности, бессмертная сущность, записанная кодом, организующим смертные тела Пифагора и Аристотеля, Парменида и Платона, а также первого встречного в трамвае, в метро, в соседнем кресле самолет. Он тот, кто вдруг мелькнет узнаванием, смутным чувством прежде виденной черты, поворота, подобия, может, у прадеда, у односельчанина или вовсе у иностранца. Значит, мой герой — сущность. Носитель всего, чем располагает человек. Высота и низость, смелость и трусость, жестокость и нежность и страсть к познанию. 100 000 сущностей, соединенных известным порядком, образуют человека, временную обитель всех личностей. Вот оно, бессмертие. А ты, человек, белый мужчина и черная женщина, идиот, гений, нигерийский пират, парижский булочник, трансвестит из Рио-де-Жанейро, старый раввин из Бней-Брака, только временный дом. Яков, Яков, эту книгу ты хотел написать и не написал.